Я бы не стала говорить, что он не имеет ценности. Он во многом способен ей помочь, а она ему. Согласен, но любовь и помощь все-таки разные вещи. Хедвиг покрутила в пальцах рюмку со сливовицей, отпила глоток. Я думаю, ты прав. После такой операции мужчина теряет эротическую ценность для женщины, которая его любит. Что же ей делать? Жалеть его? Но как мужчине это выдержать? Спасибо. Именно это я и хотел услышать. Медленно, мелкими глотками, она допила рюмку. Ох, я и устала. Пойдем-ка домой. Наутро около 9 его разбудил телефон. Встал Хункелер не сразу. Думал, трезвон утихнет, но не дождался. Звонил опять Мадюрен. «Ну ты и здоров спать, прямо как медведь. Извини, пришлось разбудить». «Почему? Нынче ведь воскресенье». Вода в Рейне поднялась, бурая, словно суп. Но они все ж таки его углядели. «Кого?» «Лаки Шиндлера. На шее у него была веревка. И возле Шмалер-Вурф эта веревка намоталась на винт моторной лодки. Иначе его бы нашли разве что в решетке Камского шлюза. Если б вообще нашли». «Господи, боже мой!» — вздохнул Хункелер. Он открыл входную дверь, впустил в дом свежий прохладный воздух. Небо серое, в тучах, но дождя нет. «Он что же, повесился?» «Не думаю. В таком случае висел бы где-нибудь. Скорее всего, его удавили. Тело находилось в воде явно не один час. А поскольку вода поднялась, оно все время билось о лодке, но он тогда был уже мертв». «Черт!» Хункелер прошел в комнату, сел у стола и закурил, но от первой же затяжки голова закружилась, и он затушил сигарету. «Вообще-то надо бы сию минуту выехать в Базель, ведь он руководит дознанием, а Лаки Шиндлер тоже принадлежит к окружению Кристи Эрни. Но ехать не хотелось. Пускай Лаки Шиндлером занимается Мадюрен». Он вернулся в комнату к Хедвиг. Оделся, глянул в окно. Мирная картина. Деревья, вишня, слива, ива, тополь. Трава опять выросла чуть не по колено. Пора косить. Бросив взгляд на свинарник, он заметил, что корзина с цыплятами опрокинута. «Сейчас разберемся». Он вышел из дома, пересек лужайку. Корзину опрокинула куница. Только и осталось, что несколько коготков да перышек. Хункелер сходил за лопатой, вырыл под ивой ямку, закопал останки. Потом вернулся в дом, разбудил Хедвиг. «Я принес тебе печальную весть». Она испуганно села на кровати, прикрывая грудь простыней. «Цыплята! Их съела куница!» Хедвиг молчала. По щекам скатились две слезинки. «В ближайший базарный день купим в Альткирхе других. Если хочешь, опять 9, раз 9 такое хорошее число». «Что ж ты не следил-то?» — спросила она. «Цыплята были твои, ты хозяйка, а ты вырос в деревне». «Не будем ссориться», — сказал он. «В другой раз поставишь корзину в хлев». «Поросенок ты, противный поросенок!» Хедвиг зарылась лицом в подушку. «Никогда мне не помогаешь!» «Неправда, помогаю. Всегда и во всем». В кухне он поставил на плиту воду, накрыл стол. Позавтракал белым хлебом с тминным мюнстерским сыром. Лучше бы прямо сейчас съездить к Генриху Рюфенахту и потолковать с ним. Когда Хедвиг пришла на кухню, он налил ей кофе. Двигалась она медлительно, даже как-то неуклюже, словно боялась что-нибудь разбить. «Ты уж не сердись, что я тебя отругал». «Ладно», — сказала она. Около полудня комиссар поехал в Базель. Снова через Шпицвальд.